Или они громадные, или я уменьшился. И все это казалось смутно знакомым. Я не помнил, где видел подобное место, но точно знал, что где-то да встречал. Позади послышался шум. Резко обернулся, готовясь тут же уносить ноги. Но никого из живых там не было. Из воды поднималась металлическая конструкция. Сперва показался диск с острым конусом по центру, а следом поднялись столбы, расходящиеся по сторонам. Прямо передо мной из водоема вырастала самая настоящая Эйфелева башня, только в миниатюре. Но даже в таком виде она казалась колоссальной. Я попятился, так как волны накатывал на берег все сильнее, а вновь оказаться в этом озере не имел ни малейшего желания. «Что за бред?» – пробормотал я, глядя на падающие с металлических перил потоки воды. «Этого не может быть». И ответ пришел сам собой. «Мама отправила меня в мир теней, а здесь возможно все. Но где, в таком случае, моя тень?» Отойдя от берега еще дальше, снова осмотрелся. Но парящего в воздухе симбиота не заметил. Зараза. И почему его нет, когда он так нужен? В тот же миг вспомнил, как мы с ним расстались в прошлый раз. Здорово поссорились. Дымчатый монстр явно остался недоволен моим примирением с матерью. Он, как и Инги, не доверял ей. Что уж говорить, даже я не мог полностью довериться маме. Но выбора нет. Перед лицом нового врага придется объединить силы. И тут позади послышались громкие всплески. Я развернулся и увидел, как с башни падают тени. Но это были отнюдь не те, что могли меня сожрать. Человеческие фигуры, словно толпа самоубийц, падали вниз головой. Абсолютно лысой головой, без единого намека на лицо. «Пустыши», – прошептал я и ринулся в лес. Эти безликие твари могли привести ко мне диких теней, а встречаться с ними не входило в мои планы. Ир. Ди не могла выдавить из себя и слова. В таком виде некроманта она еще не встречала. Мы уже перешли к уменьшительным именам. Хмыкнул он, и голос его больше не казался таким саркастичным. Рано или поздно, ты должна была это увидеть. Наверное, он хотел взмахнуть руками, но не мог ими пошевелить. И лишь звон крючьев дал знать, что некромант попытался двигаться. Что происходит? Девушка вошла внутрь, и в ту же секунду дверь за ее спиной с грохотом захлопнулась, от которого Дилария вздрогнула и обернулась. «Успокойся», — сказал колдун. «Моя ментальная связь иногда меня подводит, оттого и не рассчитываю силы. В таком положении довольно сложно за этим уследить». Крючья пронзали его плоть насквозь. Руки, плечи, ноги, стопы, даже несколько впились под ребра и в шею. Однако на серой коже не проступило ни единой капельки крови. «Зачем?» — вновь спросила Ди, боясь сдвинуться с места. «Все просто», — хмыкнул тот. «Не забывай, кто я такой. Некромант, изучающий болезни и недуги. А для того, чтобы мне успешно с ними бороться, нужно самому остаться в живых. Для этого истязаешь себя. Именно. Чем больше боли перенесет тело, тем больше оно способно вытерпеть в будущем. Я закаляю выдержку. И, признаюсь честно, мне это нравится. Больной ублюдок», — произнесла Ди, с омерзением глядя на него. Однако его слова заставили ее задуматься. В них была своя правда. И ее задумчивый вид не остался незамеченным. Некромант улыбнулся и спросил. «Но ведь ты меня понимаешь, не так ли? Даже говорить об этом не хочу». Девушка направилась в сторону выхода, но дверь оказалась заперта, и как бы она ее ни дергала, открыть не получилось. «Ведь уже попросил, успокойся». Голос некроманта послышался за ее спиной. Ничего другого не оставалось, иди обернулась к нему. «Открой немедленно», — прошипела она, словно злобная гадюка. «Зачем? Хочу выйти отсюда». «Почему? Не задавай глупых вопросов». Сорвалась Дилария. В тот момент она не боялась, что он снова ударит за повышенный тон. «Я не желаю здесь находиться». «Да неужели?» В голосе колдуна появились нотки иронии. «Тогда зачем пришла?» Дилария впала в ступор. Что она могла на это ответить? Ведь сама выбралась из комнаты и целеустремленно шла к колдуну. Никто не заставлял и не просил. «Или все же?» «Это ты», — ткнула в него пальцем. «Ты заставил меня прийти. Подчинил воле и притащил, чтобы показать свои извращения. Серьезно». А вот теперь он откровенно над ней смеялся. «Давай честно, прошло достаточно времени, а я к тебе так и не притронулся. В сексуальном плане. И если бы хотел подчинить собственной воле, то ты уже ползала на коленях, моля меня о том, чтобы я был с тобой грубым мужланом. Но точно бы не стояла и не орала на меня». И снова Ди не знала, что ответить на подобное заявление. К тому же, я бы не хотел, чтобы ты видела меня в таком состоянии. По крайней мере, сейчас. Но если пришла, то ничего не изменишь. Что тебя смущает? Дилария не собиралась так просто сдаваться и менять гнев на милость. Раньше показывал себя и не спрашивал. Да, спокойно согласился тот. И это нравилось нам обоим. Будешь отрицать? Буду. Вновь закричала та. Ты насиловал меня. При этом ощущал все, что чувствовала ты. Иногда было неприятно, но порой, ты этим наслаждалась. Слова Ирса лобили точно в цель. Ди даже не заметила, как по щекам заскользили слезы. И только, когда почувствовала на губах солоноватый привкус, опомнилась. Да гори ты в пекле. Она рванула к двери и вновь дернула за ручку, но ничего не вышло. Открой, сейчас же, Ди. Некроман позвал ее таким тоном, от которого по спине пробежал холодок. Нет, он не был жутким или угрожающим. Наоборот, в нем сквозила вина и просьба. Успокойся, и я все расскажу. Что тебе надо? Рычала она, вновь посмотрев на подвешенного. Уже говорил, желаю, чтобы ты стала моей королевой. Этому никогда не бывать. Не будь столь самоуверенной. Когда-нибудь все узнаешь и поймешь. Даже спрашивать не хочу, что именно. Ответ прост, мир. Ты мне в этом поможешь? Брезгливо спросила она. Да, все так же спокойно ответил некромант, не обращая внимания на ее истерику. Видишь ли, в таком положении, в котором я сейчас нахожусь, не получается утаить правду. Когда крючья меня пронзают, внутри все переворачивается. Я снова чувствую себя человеком, во мне появляются эмоции, а еще становлюсь до жути правдивым. Так что спрашивай, я готов рассказать о твоем парне. Причем здесь Ник? Стоило затронуть эту тему, как девушка взяла себя в руки и приготовилась слушать. Ао, довольно протянул тот. Так ты не знаешь. Забавно. Деревья мелькали смазанными пятнами. Я мчался вперед, не разбирая дороги. Ветки так и норовили ударить по лицу. То и дело приходилось прикрываться от них руками. То, что я увидел перед побегом, заставило ног нестись с непривычной скоростью. Падающие пустыши постепенно выбирались на берег. Я заметил сквозь кристально чистую гладь озера, как они поднимаются по дну, идя лишь в одном направлении, ко мне. И все бы ничего, только вот этих тварей было настолько много, что оставаться на месте было равносильно самоубийству. Понимал, что за мной остается магический след. Безликие могут напасть на него, да еще и шум от трещащих веток под ногами их точно приманит. Но мне следовало найти укрытие. И как можно скорее. Но стоило пробежать еще несколько метров, как подо мной исчезла земля. И я был дико этому удивлен, так как деревья продолжали расти дальше, прямо из воздуха. Это походило на забагованную игру, когда теряются текстуры. То есть видишь все, что перед тобой с россыпью клочков земли и прелых листьев, а вот под ногами пустота. Именно в нее я и полетел. Но внизу ничего не было, лишь синее ничто. Чистый небосвод, по которому лениво тянулись белые облачка, и что-то в них было неправильным. Однако в тот момент мне было отнюдь не до любования чистого неба. Ветер хлестал по лицу, словно девушка, нашедшая у меня в телефоне чужой женский номер. Трепал мои волосы, резал глаза, а еще мне никак не удавалось хоть как-то успокоить тело. Оно крутилось, будто бешеный волчок, и от этого у меня перехватило дыхание. И тут я заметил нечто, что заставило меня понять, отчего облака показались мне неправильными. Они были вертикальными, и летел я не вниз, а вперед. А понял это, потому что впереди показалась гора, и ее снежная вершина стремительно приближалась. Глава 19. Казалось, еще немного, и я столкнусь со скалой, припорошенной снегом. Но чем ближе она становилась, тем больше между нами становился зазор. И вскоре я понял, что если смогу сконцентрироваться и остановить кувыркание в воздухе, то пролечу у самой кромки скалы. Однако судьба не позволила этого сделать. Только лишь подлетев к скале, почувствовал, как притяжение меняется. Мир выравнивался. Из-за этого меня просто швырнуло на снежную площадку, словно выплюнули. Я рухнул на разбитые каменные плиты и простонал от боли. В груди все горело огнем, а ребра, казалось, перебиты в крошево. Перевернувшись на спину, тяжело вздохнул, и в этот момент в небе послышался свист. В ту же секунду в нескольких метрах надо мной промелькнула тень, а следом еще одна. А вот третья пошла не по удачной траектории и со всего маха врезалась в одну из торчащих неподалеку скал. Противный шлепок известил о том, что тело незнакомца разорвалось на части, и это придало мне сил. Я тут же вскочил на ноги и уставился на кровавое месиво, что раскинулось неподалеку. Пустыш, пробормотал себе под нос, и снова свист воздуха, и в небе пролетел очередной безликий житель мира теней. Я чуть отошел в сторону, дабы проследить, что произойдет дальше. Пустыш пролетел еще достаточно далеко, а потом попросту рухнул куда-то в серое марево тумана, что устилал подножие гор. Посмотрел назад, все вроде бы затихло. Как я понял, пустыши прошли по моему следу и бросились в ту же пропасть. Да, тупые твари, но задерживаться здесь все равно не стоило. Если мне повезло, и я упал удачно, то может повезти кому-нибудь из них. Вот только куда мне деваться? Куда идти? Что вообще делать? В прошлый раз я искал Инги, и мне помогала тень. Теперь же ее нет, чему я несколько удивлен. Так, в прошлый раз подсказки должны были возникать сами собой. Стоило только осмотреться. И может. Но мысль резко оборвалась, когда я наконец понял, где нахожусь. То самое место, где мы расстались с тем парнем с огромным мечом и блестящими глазами. Как его? Цукика. Но ведь это всего лишь мои воспоминания. Значит, те крысообразные твари на меня не нападут. Но не стоит забывать про теней. И только об этом подумал, как за спиной послышался шорох. Резко развернулся. Посреди треснувших плит зияла широкая дыра. Именно оттуда и доносились звуки. Вот черт, а у меня ведь и оружия никакого нет. Шорох повторился, а следом за ним из дыры показались тонкие струи черного дыма. Он медленно разливался по площадке, вытянувшись, словно щупальца монстра, ищущего свою жертву. «Ну нет, тебе я не попадусь». Я осторожно попятился, ища взглядом, где бы спуститься. В прошлый раз мы поднимались по заледеневшим ступеням, но почему-то я их не находил. Еще шаг, и под ногой что-то зашуршало. Опустив взор, увидел пожелтевший обрывок газеты. Странно, мусор в таком месте. Почтальон пустышей упал, но обрывок оказался довольно странным. Все строки стерлись, будто их смыл дождь, и только одна осталась нетронутой. Прогуливали школу. Школа. Почему с большой буквы? Мысли сразу метнулись к нашей школе теней. Предположение казалось верным, вот только, где ее искать? В это время дымка заполнила почти всю площадку и теперь тянулась ко мне, будто почувствовала живого человека. Я снова попятился и чуть было не поскользнулся на снегу. Из груди невольно вырвался сдавленный крик. В ту же секунду из дыры выбралась огромная тень, уставившаяся на меня кровавыми глазами. Мы смотрели друг на друга всего миг, после чего противник ринулся на меня. Взмах когтистой лапы, но я уклонился. Однако пришлось отступить в сплит, тут же увязнув в рыхлом снегу по щиколотку. Тень распахнула пасть и вновь ринулась в атаку. Я понимал, что не успею отскочить и убежать. Тело сработало рефлекторно. Рука взметнулась вверх и ударила монстра. Яркая вспышка ослепила меня, а тень заревела, словно раненый зверь. Уже на инстинктах, я прыгнул в снег, чтобы не попасть под случайный удар. А в том, что монстр размахивает руками, я не сомневался. Однако стоило мне упасть, как тело заскользило вниз. Я не мог нормально раскрыть глаза, так как те все еще слезились. Оставалось только хвататься руками и тормозить ногами. Но каждый раз из-за этого меня еще больше бросало в сторону. В голове все превратилось в кашу. Где верх, где низ? Внезапно я налетел на острый выступ спиной. Дикая боль тут же поглотила разум. И я уже не мог ни о чем больше думать, кроме как о том, чтобы хоть как-то притупить это чувство. Но меня продолжало бросать из стороны в сторону. Ноги и руки взметнулись вверх, я подлетел вслед за ними, а в следующий миг окунулся в ледяную воду. «Помнишь мое первое появление?» — весело спросила Инги, когда они спускались с горы. Калиш кивнул. «Опять ты?» — цыкнула девушка, но потом только махнула рукой. «Ладно, молчи, если так проще. Так вот, я сразу поняла, что в вас что-то есть. Ты была вдрызг пьяна», — усмехнулся мальчишка. Ввалилась в дом, словно мешок с. «Все», — резко перебила она и вскинула руки, будто сдавалась. «Ни слова больше. Тебе же самой не нравится, что я молчу. Определись уже. Вспомни, кому ты об этом говоришь», — она подняла указательный палец. «Ведь женщина». «Да, да», — пробормотал он. «Ник, Ал, Джан и даже Скел это подтвердят. Вот сейчас обидно было. На правду обижаешься. С каких пор ты стал таким ехидным?» «С тех самых, как попросила меня говорить. Ты ж, слова застряли в горле, так и не вырвавшись оттуда. Она вздохнула и натянуто улыбнулась. Ладно, маленький гаденыш, посмотрим, кто кого, когда ты станешь чуточку старше и внутри засвербит червячок желаний. Что? Хмыкнул мальчишка и, улыбаясь, посмотрел на собеседницу. К тому моменту ты окончательно постареешь. Да чтоб тебя, рассмеялась Финги и хлопнула того по плечу. Ладно, пошли уже. За разговором они спустились с горы и оказались в густом лесу. Инги. Почему-то шепотом позвал Ка. Что такое? Хочешь еще что-то ляпнуть? Так же тихо отозвалась девушка. Они оба чувствовали напряжение, будто нечто не пускало их дальше. Если у тебя есть возможность перемещаться без помощи свитков, то почему мы идем? Спросил мальчишка. И этот вопрос поставил Инги в тупик. Она удивленно вскинула голову и зачем-то посмотрела на небо. Знаешь, уже нормальным голосом сказала она и взглянула на попутчика. Хороший вопрос, но все просто, боюсь, постучала по металлической пластине у себя близ виска. А вдруг эта штука даст сбой? Или что-то пойдет не так? Ты же не хочешь оказаться в Мадвиде лишь наполовину? Определенно, нет. Вот и я не хочу, потому и предпочла спуск проверенным способом. К тому же, Джан мог оставить еще подсказки. Хотя я и так знаю, куда он направился. В Мадвид, это же очевидно. Не совсем, Инги покачала головой. Он пошел к школе хрени. И снова вода. Да сколько можно? Только и делаю, что падаю в нее. Но теперь мне сразу удалось вынырнуть. Отплевываясь, выбрался на берег. Опять песок. Что на этот раз? Подняв голову, увидел перед собой джунгли. Позади мирно плескались волны. Море. Солнце нещадно палило в затылок. Посмотрев в сторону, увидел торчащие башни. Что-то они мне напоминали. Али. Точно. Город, где живут рыбьи морды и сквагеры. Именно там мы сражались с Жалом, нашли Джана, и оттуда отправились на остров к крохотным похотливым людоедам. Давно это было, устало пробормотал я и поднялся. С тех пор произошло слишком много всякого разного. Наша троица продержалась не так долго. Лисла погибла, а Ка потерялся. Наверное, поэтому моя команда часто менялась. Но сейчас я один, и мне необходимо попасть в школу. Но как это сделать в мире теней? Может поискать проходную дверь? В таком большом городишке она точно будет. И только я хотел двинуться вперед, как со стороны джунглей показались пустыши. Они медленно плелись к морю. Меня, видимо, еще не успели учуять, потому не обращали внимания. Я замер, боясь пошевелиться. Обычно, следом за ними приходят дикие тени. Удивительно, что та тварь все еще не нашла меня, ведь я разозлил ее ударом. Кстати, над этим тоже стоило подумать. Что это была за вспышка? И почему удар простого человека принес тени такие неприятности? Пустыши продолжали так же медленно идти по берегу. Их становилось все больше. 10, 20, я перестал считать. Одни выходили из-за деревьев, а кто-то вылезал прямо из белого песка. В этот момент у меня под ногами что-то зашевелилось. Я резко отскочил в сторону и увидел, как на поверхность показалась худая лысая голова, больше похожая на яйцо, обтянутое кожей. Но из-за прыжка, я невольно привлек внимание остальных безликих, которые тут же повернулись в нашу сторону. Вот блин. Пустыши протянули ко мне руки, на манер глупых зомби из дешевых фильмов, и неспешно двинулись вперед. Еще раз мысленно выругавшись, я попятился, но тут же врезался спиной во что-то мягкое. Развернулся и встретился лицом к шкуре одного из них. Не разбираясь, что делать, просто врезал ему по морде и ринулся в сторону. Пустыш дернулся, но не упал. Я же, тем временем, убегал от них, лавируя между неуклюжими телами. Ударил одного ногой в грудь, сразу же второму врезал локтем. Путь освободился, и снова ринулся на утек. Еще несколько метров, и мне удалось вырваться из окружения глупых тварей. Они продолжали идти ко мне, но неспешно, будто знали, что добыча не уйдет. Или, что скорее всего, вообще ни о чем не думали. Разве в таких башках могут быть мозги? Но я даже дух не успел перевести, как из джунглей раздался зловещий вой. Над кронами деревьев заскользили черные щупальца. Тень, твою ж мать! От злости заскрежетал зубами и бросился дальше. Али стремительно приближался, словно я не просто бежал, а ехал на мотоцикле. Может быть такая оптическая иллюзия, а может искривление пространства. Что именно происходит в этом мире я не знаю, да и не собирался разбираться. По крайней мере, не в тот момент. Позади раздался громкий треск, а следом за ним рев монстра. Не надо было оборачиваться, чтобы понять, тень вырвалась на пляж и увидела меня, и теперь уже ни за что не отпустит. Я постарался ускориться, но ноги так и вязли в песке. Черт, где же моя тень? Сейчас помощь была бы весьма кстати. Конечно же, симбиот не появился. Неужто так обиделся, что готов пожертвовать хозяином? Чем я мог его так расстроить? На зубах хрустел песок. Горячий ветер бил в лицо. В легких горело адское пламя, я начинал задыхаться от бега. Дыхание сбилось, а ноги стали ватными и все глубже уходили под землю. Внезапно рык раздался совсем рядом. От неожиданности я дернулся и прыгнул вперед, упав на живот. Над головой что-то просвистело. Перевернувшись на спину, увидел над собой красноглазого монстра. Он нащирил клыкастую пасть и вновь замахнулся лапой. Но в тот момент я почувствовал под рукой нечто теплое. Схватив это, бросил в противника. И в ту же секунду готов был ругать себя за идиотизм. В монстра полетела горсть песка. Казалось, что оскал тени стал еще больше, будто она смеется надо мной и моими тщетными попытками спастись. Однако стоило песку взлететь, как он заискрился, словно роса по утру. А прикоснувшись к дымчатому телу, как монстр заревел от боли, запрокинув голову. Это был мой шанс. Я попытался подняться, но не смог. Невидимая сила приковала меня к песку и не отпускала. Дернувшись в сторону, не смог вырваться из невидимых оков. А буквально через мгновение подо мной образовалась яма, и я провалился в очередную пустоту. Все-таки ему удалось обвести вас вокруг пальца, продолжил Ирсал с той же ироничной улыбкой. Что ж, не буду тебя в этом винить, все-таки у него гораздо больше опыта в подобных делах. Неудивительно, что ты... Чем ты говоришь? Выкрикнула Ди, не желая терпеть издевки некроманта. Что сделал Ник? Он... Да собственно, ничего такого. А вот ваш учитель... Колдун сделал многозначительную паузу. Тот еще пройдоха. Причем здесь Скел? Окончательно запуталась Дилария. Говори прямо, что ты хочешь узнать? Я обещал, что отвечу на твои вопросы. Расскажу то, что знаю. Так спрашивай, но правильно. Что ты имел в виду? Почему так говоришь про Скела? Ну, некромант по привычке хотел пожать плечами, но ничего не вышло. Только крючья зазвенели. Он вас обманывал. И не только вас, но и весь совет и многих-многих магов. В каком смысле? В прямом. Скел не собирался взращивать в вас сильных защитников. Он хотел подготовить ваши тени к переносу. Какому еще переносу? В темную вселенную? Конечно. Ирсал бросил на девушку недовольный взгляд. Боги, Дилария, до тебя еще не дошло. Ты ведь умная девочка. Так подумай, зачем обманщику нужны тени? Ди сперва не поняла, что от нее требуют, но через пару секунд вытаращила глаза. «Вижу, ты догадалась», — довольно ухмыльнулся некромант. «Молодец, он хочет призвать своего бога», — тихо произнесла та. «Все верно. Скел собирал учеников, чтобы в нужный момент вырвать ваши тени и отдать своему богу». «Ну как?» Ди была ошеломлена. Осторожно присев на ближайшую табуретку, уставилась вперед непонимающим взглядом. «Разве такое вообще возможно?» «Конечно», — ответил Ирсал. «Это, кстати, еще одна причина, по которой я забрал тебя из школы. Спас». Она метнула на него недоверчивый взгляд. «Теперь будешь этим прикрываться». На что некромант звонко рассмеялся. «Как видишь, я перед тобой полностью обнажен. Мне незачем прикрываться. Причем здесь Ник?» Снова вспыхнула Дилария и вскочила с места. Да так, что табурет закачался на каменном полу и застучал ножками. Эхо пронеслось по комнате и убежало куда-то вверх по винтовой лестнице, что располагалось в углу. «Говори, еще раз, Дилария, не смей на меня кричать», — с добродушной улыбкой попросил некромант. «Ты ведь понимаешь, что когда я спущусь, то мое настроение кардинально изменится, и вот тогда ты можешь пожалеть обо всем сказанном». Дина мгновение замерла, не зная, что ответить. Некромант же продолжил. «Вернуть бога тьма непросто. Практически нереально, но все же возможно. Для этого надо дать ему пищу, то есть собрать носителей теней и скормить их богу. Ты ведь помнишь, что каждая тень – это его плоть и кровь?» Девушка кивнула. «Он сможет восстановиться, если поглотит достаточное количество таких теней. Сколько, не спрашивай, я и сам не знаю. А твой парень, как это ни странно, приглянулся Скелу в качестве сосуда для вернувшегося бога. Что же здесь странного? С обидой переспросила Ди. Взять хотя бы то, что он постоянно встревает в неприятности. Серьезно, куда бы ни пошел, с ним что-то да приключается. И все бы ничего, да вот только гибнут невинные. Те, кто находится рядом, в голосе некроманта сквозила неприязнь. Или то, что он наплевал на тебя, когда Джей похитил из школы. Могу тебе со всей уверенностью сказать, что твоими поисками они не занимаются. Тебе-то откуда знать? Слежу за этим делом. Сейчас они бегают друг за дружкой, стараясь остановить Скилла. И, говоря откровенно, я желаю им удачи. Потому что приход бога тьмы никому не нужен. Даже тебе, скривилась девушка. Ты же темный колдун. Так-то оно так. Да проблема в том, что я вообще никому не поклоняюсь. Хотя нет, вру, есть бог, в которого я верю. Наверное, какой-то кровавый бог, любящий на завтрак жрать младенцев. Или жирная богиня, обожающая толстый член. Дилария наморщила носик, показав тем самым свое отношение к подобной теме. Ты почти права, на лице некроманта вновь расцвела улыбка. Этот бог – жизнь. Глава 20. Я рухнул на спину и тут же скривился от боли. Да сколько же еще я буду падать в этом месте? В прошлый раз мир теней был более приветливым. Это потому что там был я, шипящий голос послышался совсем неподалеку. Я мигом вскочил на ноги и уставился на тень, парящую в воздухе. Мы оказались в довольно знакомом мне месте. Дом, подъезд и серые машины. Меня выбросило домой, а около подъезда кружила тень. «Помнишь, что произошло в прошлый раз?» – спросила она, когда я был в бреду. Можно сказать и так. В ту же секунду дверь подъезда распахнулась, и на улицу вышел отец. В своих поношенных джинсах, помятых кроссовках и подратой ветровке. Выглядел он жалко, но я знал из-за чего, меня. История повторяется, прошипела тень и скользнула к нему. Я понимал, что это все не по-настоящему, но в груди что-то всколыхнулось. Меня тянуло к родителю. Хотелось закричать, обратить его внимание на крадущегося монстра, но, сжав кулаки, просто смотрел на удаляющуюся тень, а та, словно ожидала от меня какой-то подлости, скользила к отцу спиной, не сводя с меня глаз. «Что же ты медлишь, человек?» – прошелестел дьявольский голос. «Неужто не хочешь спасти своего папашу? Все ненастоящее», – тихо произнес я, но голос разнесся по всей улице. «На этот раз ты меня не обманешь, да неужели?» – проскрежетал парящий монстр. В ту же секунду его морду исказила гримаса гнева, и он бросился на отца, как оголодавший хищник. В одно мгновение схватил человека за талию, приподнял над землей и откусил голову. Кровь фонтаном брызнула из обрубка, заливая все вокруг них. Я только и успел, что рот раскрыть, но не проронил больше ни слова. Теперь доволен. Проревела тень и плюнула в мою сторону. Откушенная голова упала у моих ног, и стеклянные глаза отца уставились на меня. Но внезапно голова его губы дрогнули и расплылись в улыбке. «Никита!» – прохрипел он, и изо рта пошла пена. «Никита, как ты мог забыть обо мне?» Ушел и ни разу не обернулся. «Это неправда», – произнес я и попятился. Но меня пугал не вид оторванной головы, а слова отца. Тот же продолжил. «Куда ты опять уходишь? Снова бросишь меня? Я ведь столько для тебя сделал. Неужто готов оставить меня одного? Отвернешься, как твоя мать?» «Ей пришлось», — снова ответил я. «Она защищала меня. Кто защитит меня, Никита?» Окровавленная голова повернулась в мою сторону. «Твой учитель предупредил, что может прийти за близкими. Или я уже не такой для тебя. Все не так просто. Ты на земле, а я не могу туда попасть. Врешь». Внезапно лицо отца исказилось. Изо рта вылезли тонкие и длинные клыки, а из разорванной шеи показались паучьи лапы. Голова перевернулась и превратилась в монстра, который больше не собирался разговаривать, а бросился на меня. Но когда он прыгнул, оскалив пасть, я размахнулся и ударил по монстру ногой, попав точно в лоб. В ту же секунду вновь блеснула вспышка, но на этот раз не ослепила. Свет показался мне мягким. А вот тень, что все время наблюдала за мной, зарычала от злобы и боли. Посмотрев в ее сторону, увидел, что та корчится в воздухе. «Идиот!» – шипела тень. «В этом мире нельзя так делать, иначе всех нас погубишь». «Да неужели?» Скептически усмехнулся я, но тут же пожалел о своих словах. Асфальт взбугрился, словно раскаленный. Пузыри увеличивались с каждой секундой и лопались с мерзким звуком, будто фурункулы. А на волю вырывались существа, похожие на огромных пчел. Только у этих не было никакой окраски. Серая кожа, словно человеческая, обтягивала все тельце. И только позади торчало длинное черное жало, способное пронзить меня насквозь. Тварей становилось все больше и больше. В воздухе стоял жуткий гул от сотен крыльев. Бросив взгляд на тень, увидел, как ее дымка испаряется в канализационном люке. Я ринулся следом, но стоило мне сделать шаг, как псевдопчелы одновременно ринулись на меня. Я не успел пробежать и пары метров, когда первое жало вонзилось между лопатками, и адская боль разлилась по телу. Золотистая вспышка осветила развалины дома, поросшего травой. Прямо из воздуха возникла странная парочка. Мальчишка и взрослая девушка с металлической рукой. «Ничего мы не странные», – пробормотала Инги. «Что?» – удивленно переспросил Ка. «Ничего», – отмахнулась та. «Не обращай внимания. Порой разговариваю сама с собой. Это вообще нормально. Иногда приходится». Они осмотрелись. Старая школа была прикрытием. Ветхий домишко и так разваливался на глазах, поэтому снаряд, пущенный старый, лишь ускорил неминуемое. «Помнишь, как это было?» – спросила Инги, подойдя к остаткам дверного проема. «Да», – ответил Ка. «Все произошло внезапно. Потом похитили Лислу. И понеслось. Девушка что-то нашла и присела. Смотри, Джан был здесь. Где?» Ка подбежал к ней и увидел небольшой огненный след на разбитой доске. «Свежий. Да. Значит, наш обалдуй был здесь относительно недавно». Инги выпрямилась и осмотрелась. «Может, он отправился в основную школу?» — предположил малыш. «Это вряд ли. После взрыва Скел закрыл этот проход. Теперь проходные двери есть только в Мадвиде». И стоило ей это произнести, как в городе раздался взрыв. Ка вскочил, как ужаленный, и бросил испуганный взгляд в сторону грохота. Там, в сотнях метров от них, возвышались стены торгового городка, из которого сейчас валил густой дым. «Вот и ответ», — сказала Инги и бросилась вперед, потянув за руку мальчишку. Я очнулся на мягкой траве. Втянув воздух, учуял приятный аромат зелени и хвои. На мгновение показалось, что ничего и не было. Я не попадал в мир теней, не бегал и не летал от пустышей, не отбивался от тени сверкающими кулаками. Но ядовитое шипение над головой заставило отринуть все мысли и развернуться. Как и ожидалось, надо мной парила моя тень. «Ты слаб, человек», — произнесла она, оскалив клыкастую пасть. «Да неужели?» — усмехнулся я и с трудом поднялся на ноги. Тело болело так, словно по нему только что протопталось стадо слонов. Сам загнал себя в эту ловушку. Еще и меня притащил в придачу, тень кружила вокруг меня. «Зачем?» «Не задавай глупых вопросов», — осмотрелся. «На этот раз нас забросило в густой лес, которого я не помню. Мне необходимо найти свет». «Что такое свет?» Тень опустилась ниже и зависла у самого моего уха. «Ты не найдешь искомое, если не знаешь, как оно выглядит». «Хороший вопрос. Как выглядит свет?» «Не просто лучики солнца в окошке, а тот самый свет, что пишется с большой буквы. Или мне и правда надо найти эти лучики?» «Вот видишь», — продолжала шипеть моя вторая темная половинка. «Ты не знаешь, но ринулся сюда. Почему не остался в моем мире?» «Стоп», — вскинул руки. «Что значит, в твоем мире? Ты ничего не понимаешь». Казалось, что от этого тень пришла в еще большее смятение. «Мы в изнанке мира теней». Вот это меня действительно удивило. «И когда я успел сюда попасть?» «Переход открылся на пляже, когда ты превратился в золотую песчинку и растворился для диких теней», — ответил парящий монстр. «Разве не помнишь, как именно ты впервые попал в мой мир?» «В первый». Я на секунду задумался, но тут же ответил. «В тот раз Инги повела нас на задание с этими коротконогими озабоченными, что жили не на острове, недалеко от Илья. И как только вышли, я сразу угодил в какую-то ловушку». «Верно», — кивнула тень. «Тогда-то ты и попал ко мне. Ты убил моего отца. Сделал вид, что убиваю. Чувствуешь разницу?» «Неважно», — отмахнулся я. «Получается, что я угодил в ту же ловушку, только уже будучи в мире теней. Из-за этого провалился еще глубже, а точнее, в изнанку». «Так, именно так. Вот только этот мир еще более безумен и опасен, чем мой. Ты понимаешь, что можешь застрять здесь на долгие годы? Меня нет столько времени. Мне помогут выбраться, как только найду свет. Помогут». И тут тень рассмеялась. «И кто же?» «Твоя мать». «Да что сделает маг, лишившийся тени? В ней осталась частичка, настолько мизерная, что она практически не ощущается, Тень успокоилась и бросила на меня злобный взгляд. «Человек, ты совершил непростительную глупость, из-за которой мы оба застряли в мире, где ничего нет и есть все одновременно. Один день, проведенный здесь, равняется часу в реальном мире. И никто, слышишь, никто не способен достать нас отсюда. Да неужели? Как же в таком случае выбралась моя мать? С чего ты взял, что она вообще была здесь?» Читал ее мысли. «Нет, слепо веришь ей, даже не подумав, чем это может грозить нам с тобой. В словах тени что-то было, но маниакальное стремление рассорить меня с матерью играло не на пользу черному монстру. Это походило на ревность, глупую и необоснованную. Хватит причитать», — огрызнулся я. «И давай думать, как нам отсюда выбраться. У меня есть одна идейка», — на морде тени появилась злорадная улыбка, и мне это совсем не нравилось. Монстр отлетел назад и поднялся к кронам, а в это время из-за дерева под ним вышла Дилария. «Привет, Ник, Ди», — удивленно переспросил я. «Что ты здесь делаешь?» «Нет, что ты здесь делаешь?» Ее глаза метали молнии, а каждое слово было наполнено ядом. «Почему бросил меня? Оставил на растерзание некромантом?» Девушка вскинула руки и ринулась на меня. Она больше не походила на Диларию, теперь передо мной предстало какое-то чудовище, пародия на человека. Кожа стала серой, глаза налились кровью, а волосы взметнулись по сторонам, словно живые. Тварь моментально подскочила ко мне и ударила когтистой рукой. Я увернулся и проскочил к ней за спину. Изменившаяся Ди резко развернулась и ударила наотмашь. Я отпрянул, и ее когти просвистели в паре сантиметров от моего носа. Но в тот же миг выгнулся в спине и ударил противника ногой в живот. В ту же секунду раздался женский всхлип, и Ди преобразилась, вновь став прежней. Она рухнула на траву и застонала от боли и досады. «Зачем?» – прошептала она, и слезы заскользили по ее милому лицу. «За что, Ник, Ди?» – хотел было шагнуть к ней, но вовремя опомнился. «Тебя здесь нет, это лишь мираж. Да неужели?» – злобно прошипела она и взорвалась. Кровавые ошметки полетели во все стороны, и в меня в том числе. А в следующую секунду раздалось знакомое жужжание. Я не успел отскочить, как в грудь вонзилось черное жало, пробив тело насквозь, и боль вновь затмила разум. «Что за чушь?» – выругалась Дилария. «Кто в это поверит? В чем я не прав?» – удивленно переспроси Ирсал. «Разве все, что ты назвала, не подходит жизни?» «Но...» – девушка замялась, ища нужные слова. «Но это же глупо. Жизнь дана для того, чтобы жить». «Как банально!» – недовольно скривился некромант, и крючья снова зазвенели. «Ты говоришь, как глупая девочка, верящая в розовых единорогов. Хочешь сказать, что их нет?» «Как ни странно, но есть», — усмехнулся тот. «Вот только есть проблема, единороги любят пожирать кожу своих жертв, заживо». На этот раз скривилась Дилария. «Мерзость. Не тебе об этом судить», — заметил Ирсал. «У каждого свои вкусовые предпочтения. Мне вот, к примеру, да мне плевать, что тебе нравится». Ди продолжала злиться. «Если все это правда, то мы должны остановить Скилла». «Зачем?» — ухмыльнулся некромант. «Боишься за своего паренька? Тебя это не касается». «Еще, как касается». После этих слов Ирсал напрягся. В ту же секунду послышался треск, и Дилария увидела, как рвется его плоть. Из тела некроманта все же пролилась кровь, оросив холодные камни. Он зарычал от боли, миг, и колдун рухнул на пол с порванными конечностями. «Ир!» Девушка испуганно бросилась к нему, но, когда забежала за высокий стол, где лежал раненый, увидела его довольную улыбку. «Все же тебя что-то тянет ко мне, не так ли?» — пробормотал он. Рваные раны затягивались за считанные секунды, а колдун лишь улыбался. «Да пошел ты!» — огрызнулась Ди и попятилась, когда собеседник поднялся на ноги. Все такая же дерзкая, подошел к ней ближе и провел пальцами по ее щеке. По телу девушки пробежала дрожь. Некромант был холоднее льда. «Но мне это нравится», —